«Вряд ли у нас есть время знакомиться», — сказал Ринсвинд. В ту же самую секунду вдали с глухим грохотом, от которого содрогнулся пол, обрушилась часть дворца. «По-моему, нам пора». До него дошло, что он разговаривает сам с собой. Найджел выпустил из рук меч. Канина шагнула вперед. «О, нет!» — взмолился Ринсвинд, но было уже слишком поздно. Мир внезапно разделился на две части. Та, в которой существовали Найджел и Канина, и та, в которой было все остальное. Воздух между двумя молодыми людьми потрескивал. Возможно, в их половинке мира раздавались далекие звуки оркестра, щебетали птицы, по небу неслись крошечные розовые облака и происходили прочие вещи, которые обычно случаются в подобные мгновения. Так что у каких-то там дворцов, рушащихся в соседней вселенной, нет ни единого шанса. «Послушайте, может быть, я все-таки успею представить вас друг другу?» — в отчаянии вмешался Ринсвинд. «Найджел, разрушитель», — мечтательно подсказал Найджел. «Хорошо, Найджел, разрушитель», — уступил Ринсвинд. «Сын Галазада, могущественного», — перебил его Найджел. Какое-то время Ринсвинд стоял с открытым ртом, после чего пожал плечами. «Ладно, кем бы он там ни был», — согласился он. «Ну, а это Канина. Довольно забавное совпадение. Тебе будет интересно узнать, что ее отцом был...» Канина, не отводя взгляда от Найджела, протянула руку и обхватила лицо Ринсвинда пальцами. Мягко, но так, что ее рука, сжавшись посильнее, могла бы превратить его голову в шар для игры в кегли. «Хотя я мог и ошибаться», — продолжил он, когда Канина отпустила его. «Кто знает, кого волнует, какое это имеет значение?» Они даже не видели его. «Пойду-ка посмотрю, может, шляпу удастся найти», — предложил Ринсвинд. «Хорошая мысль», — пробормотала Канина. «Меня, конечно, убьют, но я ни чуточки не возражаю», — добавил Ринсвинд. «Замечательно», — отозвался Найджел. «Думаю, никто даже не заметит, что я ушел», — не унимался Ринсвинд. «Чудно, чудно», — откликнулась Канина. «Скорее всего, меня разрубят на мелкие кусочки», — заметил Ринсвинд, продвигаясь к двери со скоростью умирающей улитки. Канина моргнула. «Какая шляпа?» — переспросила она. И тут же вспомнила. «Ах, та!» «Я уж давно не надеюсь, что вы двое сможете помочь мне», — предположил Ринсвинд. В отдельном мерке Найджела и Канины птицы устроились на ночлег, крошечные розовые облачка умчались прочь, а оркестр уложил инструменты в чехлы и потихоньку смылся веселиться в ночном клубе. Какая-то часть реальности вернулась на место. Канина с трудом отвела восхищенный взгляд от восторженного лица Найджела и перевела его на лицо Ринсвинда. Средняя температура взгляда сразу понизилась. «Послушай, ты ведь не скажешь ему, кто я на самом деле?» — взмолилась она. «Только парням приходят в голову интересные мысли, как... В общем, если ты это сделаешь, я лично переломаю тебе все...» «Я буду слишком занят», — перебил ее Ринсвинд. «Вы же не собираетесь помогать мне искать шляпу, хотя я не представляю, что ты в нем нашла». «Он хороший. Я редко встречаю хороших людей». «Да что ж! Он смотрит на нас». «Ну и что? Надеюсь, ты его не боишься?» «А вдруг он со мной заговорит?» Ринсвинд оторопил. Уже не в первый раз он заметил, что в мире существуют целые области человеческих переживаний, прошедшие мимо него. Если только области могут проходить мимо людей. Возможно, это он прошел мимо них. Ринсвинд пожал плечами и спросил, «Почему ты так легко согласилась идти в гарем?» «Мне всегда хотелось знать, что там происходит». Наступило молчание. «Ну и?» — не вытерпел Ринсвинд. «Ну, мы все сидели тут, а потом через какое-то время пришел Сериф, потом он подозвал меня к себе и сказал, что раз я новенькая, то теперь моя очередь. А потом... Ты ни за что не догадаешься, чего он хотел от меня. Девочки говорят, это единственное, что его интересует». «С тобой все в порядке?» «Прекрасно, прекрасно!» — пробормотал Ринсвинд. «У тебя все лицо блестит?» «Нет, у меня все прекрасно, прекрасно!» «Он попросил меня рассказать ему сказку». «О чем?» — подозрительно осведомился Ринсвинд. «Девушки сказали, что он любит сказки, в которых действуют кролики». «Ага, кролики. Такие маленькие, белые и пушистые. Но я знаю только те сказки, которые рассказывал мне отец, когда я была совсем маленькой, и не думаю, чтобы они были очень уместны». «Мало кроликов?» «Много отрубленных рук и ног». Канина вздохнула. «Вот почему ты не должен рассказывать о моем прошлом ему. Понимаешь? Я просто не создана для нормальной жизни». «Сказки в гареме — это, черт возьми, вовсе ненормально», — возмутился Ринсвинд. «Это никогда не привьется».